Глава 38. Доезжаем до города в тишине, после чего я иду домой, а Крутой едет в центр. Оказавшись дома без свидетелей, я сразу набираю Мамаю с главной целью, которую вынашивала все сегодняшнее утро. Алло. Давид Алексеевич, я все прекращаю и отменяю наш договор. Я набралась смелости и решительности, выпаливаю, как на духу, ожидая ответа, но его нет, и это пугает больше всего на свете. Вы слышите? Я больше не буду ничего делать, ничего. А что случилось, Дашенька? Вы из-за меня человека подстрелили. Я в этом участвовать больше не буду. Сами как хотите, так и сдавайте информацию. Тем более, что это ваша семья замешана в смерти сестры Крутого. Он моего брата родного убил, чтобы ты знала. И да, девочка, кажется, ты забыла наш уговор. Твой отчим проиграл Алису мне. Она моя. Не ваша, не ваша. Я вас больше не боюсь. Я все расскажу Крутому. Он и меня, и Алису защитит. Ясно вам? Делай, как знаешь. И я буду делать так, как считаю правильным. Звонок сбивается, вот только мне после него еще хуже становится. Я не знаю, что делать, я так запуталась. И Юра, как назло, трубку не берет. Я хотела попросить его раньше отвезти Алису к тетке. Пусть у меня еще недостаточно денег, все равно. Я сегодня расскажу все Савелью. Я признаюсь, он поймет. Так будет правильно. Весь день я как на иголках, Крутого в клубе нет. И уже вечером на входе я замечаю того самого мальчика, все в той же куртке, вязаной шапке. Это Лёша, который не так давно просился на работу к Савелью. «Привет, как дела?» «Позовите Крутого, пожалуйста!» Едва узнаю его голос. Прошлый раз звонкий, боевой, а сегодня тихий, сбивающийся. Замечаю, что куртка ребенка порвана, и он весь дрожит. В глазах слезы, бледный, не смотрит мне в глаза. «Ладно, сейчас, подожди!» Быстро набираю Савелью, но он отбивает. «Что-то случилось, Лёша?» Отрицательно мотает головой, а после его пошатывает так резко, что я едва успеваю подхватить. «Помогите, помогите кто-нибудь!» «Эй, спокойно, что случилось?» Валера. Он и правда точно фокусник, умеет появляться словно из ниоткуда. «Привет, радость наша! Что тут?» «Это Лёша, ему плохо. Лёша, ты меня слышишь? Что такое?» Он слабый, в руки не дается, как ежик молчит. «Пошли внутрь зайдем, бери его под руку». Чародей, приоткрывая дверь, мы заходим в клуб, и я снова набираю Савелью. В зале Ганс и, как назло, Фари. Они подходят к нам. Вижу, как Лёша сжался в комок, как притих, сидя на диване, а после хлопая дверь. Крутой приехал, и мне становится одновременно легче и сложнее. Что здесь происходит? Лёша пришел, он молчит, мы не знаем, что произошло, он какой-то бледный. Мы все обступили этого мальчика, как птенца. Крутой к нему подходит, первым подает ему руку. «Здоров, говори». Лёша пожимает руку в ответ, схлипывая, дрожащей рукой вытирает слезы. Глаза красные и больные. Я прямо кожей чувствую боль этого малыша. «Дядя Сава, а вы можете все же взять меня на работу раньше?» Мы все пересматриваемся, и даже Фари, которая уверена, после случившегося меня ни на дух не переносит, дает Лёше свой платок. «Не плачь, сынок, спокойно скажи, что такое, что случилось?» Спрашивает его Савил, приседая рядом на корточке. «Ничего так, обычное дело». Тихо говорит Лёша, в этот момент мы все видим, как у него по виску кровь сочиться начинает. Крутой протягивает руку и снимает с мальчика шапку. «Твою ж мать!» «О, боже!» — прикладываю ладонь ко рту. «Вера, неси лёд, быстро!» У Лёши голова разбита, и теперь мы все понимаем, что его ударили. Сильно, наотмашь. Вижу, как Крутой поднимается и сцепляет руки в кулаки. «Обычное дело, говоришь?»